Глава 12. Зубтупа и Куту неслышно пробирались по лесной тропинке. Оба высокие, стройные, с кожей цвета эбенового дерева, похожие как братья. Впрочем, они и были братьями. Одного взгляда на этих двоих хватало, чтобы понять, что Зубтупа охотник молодой, но уже достаточно опытный. При нем была отличная метательная булава и каменный вороний клюв. Лезвие из отличного кремня торчало на деревянной рукоятке под прямым углом, закрепленное смолой. А вот Куту мог похвастаться только прощой, детским оружием. В большие охотники его пока еще не посвятили, а без этого пользоваться оружием с рукоятью нельзя. Табу. С одеждой молодые Мбумбу не перебарщивали. На бедренной повязке и только-то. Конечно, еще браслеты из кишок на лодыжках и яркая раскраска на груди и плечах. Да, у старшего брата в ушах деревянные треугольные серьги, состоит в браке. И огромный фингал под глазом, в неудачном браке. Сегодня братьям-зверобоям не везло. Они уже 6-й час бродили в поисках какой-нибудь полезной добычи, но не нашли ничего, кроме детеныша белой макаки и самки большого шумузи, пробежавшей вдалеке. На этих гигантов Мбумбу не охотится, самоубийц в племени нет. «Запомни, Куту, после того, как убьешь белую макаку, надо очистить ее от скверной жидкости», – наставлял младшего брата Зубтупа. «Гляди, как я это делаю. Берешь белую макаку за передние лапы, а другой гладишь по животу сверху вниз. Если не сделаешь это вовремя, мясо будет плохо пахнуть. А чтобы зверь не испортился, его надо выпотрошить. Прорезаешь отверстие вокруг скверной дыры сзади и вытаскиваешь все кишки». Это надо сделать скоро, а то кишки станут мягкими и могут порваться. И не забудь потом омыть руки, иначе подцепишь скверну и станешь чумбуилеки. «Понятно», – кивнул брат. «Гляди, Зубтупа, еще одна белая макака». «Ай, хорошо», – обрадовался Зубтупа. «Гляди, как я делаю, Куту, и все хорошо запоминай». Чернокожий охотник прищурился, оценивая расстояние до зверька, беспечно сидящего на ветке. Прикинул силу и направление ветра, лизнул метательную булаву, не пожалев слюны, а потом что есть мочи швырнул ее в цель. Макака дернулась, услышав свист, но в следующее мгновение ей в спину ударила тяжелая деревянная дубинка. Зубтупа кинул так, чтобы она попала заостренным концом, и ему это удалось. Хребет зверька с треском сломался, и на землю упала мягкая тушка. «Ты хорошо смотрел, Куту? Хорошо запомнил?» «Хорошо!» кивнул младший брат, поднимая добычу. «Но зачем ты лизал булаву?» «Ай, чему тебя только учил шаман?» схватился за голову Зубтупа. «Если бросаешь что в зверя, непременно коснись языком. Пусть твоя слюна ведет оружие прямо к вкусному мясу, она тут же не ошибется, попадет куда надо». Куту внимательно слушал, срезая острым краем раковины прядь волос шеи макаки и развеивая их по ветру. Когда разгневанный дух зверя придет мстить своему убийце, ему придется вначале собрать все шерстинки. А пока он будет это делать, охотники успеют вернуться в поселок под защиту незримого могущества шамана. «Завтра день превращения», – грустно сказал Куту. «А в поселке ни одного ненужного человека. Как плохо!» «Ай, очень плохо», – согласился Зубтупа. «Вот, говорят, вождю жена надоела в последнее время. Совсем старая стала, уже 300 ахтако прожила». «Жена у вождя худая и некрасивая», – брезгливо скривился Куту. «Вот кабы самого вождя». «Нельзя самого вождя, он вождь». «Молод ты еще, Куту, не понимаешь таких вещей. Не станет вождя, кто от ука-ука защищать станет. Придут ука-ука, всех убьют, а трупы осквернят скверным образом». «То плохо», – согласился Куту. «Да, Зубтупа, поспешил я. Нельзя вождя». «Чу, Куту, убери голос в шею», – приказал Зубтупа, навострив уши. «Слышишь звуки?» Братья прислушались, переглянулись и быстро спрятались в заросли. Их глаза устремились к лесной прогалине, откуда все явственнее доносились шаги. Спустя несколько секунд показался и тот, кому они принадлежали. Молоденькая светловолосая девушка – с удивительно бледной для здешних мест кожей и в необычной одежде. Она шла очень медленно и болезненно морщилась, наступая на правую ногу. «Совсем одна!» – обрадовался Куту. «Поймаем?» «Ай, глупый ты, Куту! Слушай шаги лучше! Не одна она!» прошептал брат. «Вон, гляди, еще идет!» Действительно, следом показался худощавый парень с такой же кожей и одеждой, только волосы темно-рыжие. «Плохой воин!» – сразу же оценил его Куту. «Идет неловко, как свинья, по сторонам не смотрит, поймаем обоих!» «Ай, подожди, там еще кто-то!» Появился третий. Здоровенный битюк в черной одежде, движущийся совершенно бесшумно и настороженно зыркающий туда-сюда. Руку он держал на странной штуковине, висящей на поясе. Лицо зачем-то раскрасил грязевыми полосами. Братья печально переглянулись. Вот этот третий им совсем не понравился. Он выглядел сильнее даже у Гуки широкие плечи. И судя по тому, как движется, очень умелый и опасный боец. Выйдя на прогалину, странные люди пару минут разговаривали на странном лающем языке, а потом девушка и тощий парень уселись на траву и начали растирать ноги. Битюк же встал над ними, медленно обводя взглядом окрестности. Зубтупа и Куту одновременно отползли подальше. Им почему-то не хотелось попадаться на глаза этому типу. «Скажи, Зубтупа, одолеем ли мы этих людей?» – нетерпеливо спросил младший брат. «Трудно догадаться заранее. Надо попробовать. Но вдруг не одолеем. Плохо будет. Ай, очень плохо». «Да люди ли это? Они белые, как макаки. Не бывает так?» «Бывает. Шаман рассказывал, что далеко за водой есть земли, где живут такие люди, как эти. Ты, Куту, болел в тот день, потому и не знаешь». «Интересно, хорошие ли свиньи из них получатся?» – задумался Куту. «Плохие. Тот, который глупо натер себе пятку, худой, как макака, мало в нем мяса. А тот, который большой и сильный, должен быть жесткий, как кора дерева. А женщину совсем жалко так использовать», – поддержал его Куту. «Молодая, здоровая и даже красивая, хоть и белая. Сажей вымазать, волосы сбрить, совсем красавица станет. Может, продать ее в Магуку?» «Ай, не заплатит Магука много. Не любят они маленьких женщин. Любят больших, как моя жена. Давай лучше продадим им мою жену, а эту белую я в жены возьму. Выторгуем за мою жену 3 свиней». «И-и-и, Зубтупа, глупо ты говоришь», – рассмеялся Куту. «Ни одна женщина в мире не стоит 3 свиней. Нет таких дураков в мире». «Ай, правда твоя, поспешил я с ценой, велика она. Но может, за 2 свиньи все-таки сторгуемся? Жена у меня очень большая, там такие всем нравятся». Братья помолчали, следя за неожиданной добычей. Потом Зубтупа решительно сказал. «Они не лесные люди. Они не умеют ходить невидимо. Большой человек в черной одежде умеет, но не так хорошо, как нужно. Ты пойди длинной дорогой и подманивай их криками синей жабы, а я пойду короткой дорогой и устрою им хитрую ловушку. Возьмем живыми, пусть вождь скажет: ай, Зубтупа и Куту – хорошие охотники, какую хорошую добычу поймали. Надо отдать Куту младшую дочь в жены». «Зубтупа, зачем так пугаешь?» – ужаснулся младший брат. «У вождя все дочери на свиней похожи». «Ай, тише, Куту, не кричи, добычу спугнешь. Иди». И братья бесшумно поползли в разные стороны. Чертанов ожесточенно расчесывал лицо. Час назад они шли по болотистой местности и подверглись массированной атаке комаров и слепней. Причем все они облюбовали именно Сергея. Почему-то ни Света, ни Валера их не заинтересовали. Впрочем, ничего удивительного. Предусмотрительная Светочка еще перед походом тщательно обмазалась репеллентом, а Валера использовал для этой же цели обычную грязь. Конечно, не так эффективно, но все-таки тоже пригодно. «Дядь Сережа, не чешитесь, волдыри останутся», – сочувственно посмотрела на него Света. «Если я не буду чесаться, то умру», – огрызнулся сисадмин, с трудом удерживаясь, чтобы не начать рвать собственную кожу. «О, моя нога!» Ногу он натер. Его лакированные туфли абсолютно не подходили для прогулок по джунглям. Впрочем, у Светы с этим тоже возникли немалые проблемы. Она, правда, надела спортивные кеды, но зато умудрилась подвернуть лодыжку, еще когда убегала от большой шумузи. Если бы Валера не сделал ей нечто вроде костыля, девушка вообще не смогла бы передвигаться самостоятельно. «Мы тут не выживем», – вздохнула Света, оглядывая тихо колышущиеся зеленые стены. Если не найдем папу или чайку, не протянем и двух дней». «Каких? Земных или местных?» – зачем-то спросил Сергей. Света только пожала плечами. При мысли о ночевке в этих зарослях ее пробирала дрожь. Эйкрийские ночи вдвое длиннее земных и очень, очень, очень темные. Передвигаться ночью по Эйкру крайне сложно. Правда, у Валеры при себе имелся фонарик, да и зажигалку он не потерял. Хоть какой-то источник света. Телохранитель тем временем аккуратно снял с ног пучки хвороста. Перед преодолением болота он сделал своего рода плетеные лыжи. Выкидывать обувь дзюдоист не стал. Мало ли, вдруг эта трясина тут не единственная. Они и так чуть не потеряли Чертанова. Всю жизнь проживший в большом городе, тот, разумеется, не знал, что самые зеленые места в болоте как раз самые опасные. Если бы Валера не успел дернуть его за шиворот, сисадмин провалился бы в одно из таких окон. «Совершенно невозможно ориентироваться», – грустно пожаловалась Светлана. «Если бы мы были на земле, можно было бы по солнцу, а ночью по звездам. Мох у деревьев растет с северной стороны, кора там тоже темнее, а муравьи живут с южной стороны. А в этом мире нет ни севера, ни юга, и лес совсем не такой, как в России. А волшебная иголка у папы осталась». «Вроде по часам можно определить стороны света», – вспомнил Чертанов. «Да, но это если солнце есть», – разочаровала его Света. «И потом, тут сутки другой длины, здесь этот метод вообще не пойдет. Наверное, у туземцев есть какие-то свои способы, но мы же их не знаем». «В Чечне мы с ребятами однажды по мечети сориентировались», – вспомнил Валера. «У них двери обычно на север выходят. И по нашим церквям тоже можно. Там на кресте косая перекладинка, поднятым концом на север смотрит, а опущенным на юг. И колокольня всегда на запад обращена». «Здорово. Теперь осталось только найти здесь церковь», – саркастично хмыкнул Чертанов. «Дядя Валера, а вы были в Чечне?» – поразилась Света. «Ага, 4 года, в спецназе. И Генка тоже был. Мы с ним там и познакомились. Смотрите, Светлана Петровна, человеческие следы». Валера раздвинул траву, и на участке сырой земли действительно обнаружился вполне четкий след босой ноги. «Неправильный какой-то след», – задумался Сергей. «Пальцы широко расставлены», – сразу догадалась Света. «Значит, человек, никогда не носивший обуви, то есть дикарь». «Прелестно», – пожал плечами Чертанов. «Мы и так знаем, что тут одни дикари». «Да, но есть хорошие дикари, а есть и плохие», – напомнила Света. «Мбумбу и ука-ука. Дядя Валера, а это старый след или свежий?» «Старый. Трава успела распрямиться, вода в следе почти прозрачная, а вот сломанный стебель совсем высох. 10-12 часов, не меньше. Других следов нет совсем, значит, еще старше. Этот вообще чудом уцелел». Света и Чертанов сразу скисли. Да, встреча с туземцами может оказаться опасной. Но ведь Туптуга вел себя мирно и очень гостеприимно. Почему бы его соплеменникам также не проявить дружеские чувства к гостям из другого мира? Впрочем, Сергей тут же забыл об этих мелочах. Он обнаружил на большом пальце ноги огромный волдырь, похожий на крохотный воздушный шарик, и тут же начал искать иголку, проколоть. Хорошо, что Света вовремя заметила и вмешалась. Она сделала мягкую прокладку из собственного носового платка и велела перебинтовать и не трогать, иначе может начаться нагноение. Да и инфекцию можно подцепить. Болезнетворных микробов в этом мире хватает. А Валера тем временем вскарабкался на самую высокую пальму и начал рассматривать окрестности. Однако везде было все то же зеленое море. Он старательно прислушался, но ничего интересного не услышал. Увы, человеческую речь нормальной громкости можно расслышать только в 100 метрах, и то лишь на ровной местности. Но телохранитель по-прежнему напрягал барабанные перепонки. В этих условиях, лишенных привычных способов ориентирования, полагаться приходилось только на собственные органы чувств. И через некоторое время он кое-что все же услышал. Громкий, квакающий звук. Правда, его это не заинтересовало. Ну а кого, спрашивается, может заинтересовать какая-то дурацкая лягушка? Вот если бы на его месте оказался представитель народа Мбумбу, он бросился бы в ту сторону, сломя голову. Куту очень умело подражал крику синей жабы. А синяя жаба считается на Черных островах самой ценной добычей из возможных. Ее слизь содержит редкие галлюциногены. Туземцы держат этих жаб в клетках, кормят от пуза и с нетерпением ждут, когда на спине уродливой амфибии в очередной раз выступят вожделенные голубоватые капельки. По правилам хорошего тона, дама, зашедшая в гости к кавалеру, всегда может рассчитывать на рупуру-кем – лизание жабы. Впрочем, кавалер не остается в накладе. Обычно после такого угощения дама становится поразительно покладистой. Несколько капель дурманной слизи действуют не хуже слоновьей порции алкоголя. «Кушать хочется», – вздохнула Света. «Дядя Сережа, а где ваш рюкзак?» «Сбросил, еще когда динозавры убегали», – безучастно ответил Чертанов. «Глиптодона». «Что в лоб, что по лбу. Если он огромный и вымерший, для меня это динозавр». С пальмы съехал Валера. Деловито отряхнул штаны от мусора и участливо спросил. «Светлана Петровна, идти можете?» «Если не очень быстро», – попробовала поврежденную ногу Света. «Дядя Валера, вы что-нибудь увидели?» «Какого-то негра. Сидит там в кустах и квакает». «Зачем?» «Сумасшедший, наверное, но все-таки человек». Телохранитель помог Свете подняться, не обратив никакого внимания на хромающего Чертанова. Тот не входил в сферу тех, кого требовалось оберегать. Эта сфера ограничивалась 6 людьми – шефом, его супругой и детьми. Теща, не будучи прямым родственником начальника, под юрисдикцию не подпадала. Сергей мрачно плелся последним и думал, что если еще когда-нибудь позволит Петру Ивановичу убедить себя отправиться в халявный круиз на шикарной яхте, то что тогда будет, он не придумал. Потому что отлично знал, что шеф терпеть не может, когда кто-то отказывается отдыхать в его компании. Альтернатива только одна – увольнение. Впрочем, Чертанова это уже не пугало. Кваканье все отдалялось. Валера напряженно размышлял, что этот туземец задумал. Сначала он решил, что их куда-то заманивают, но потом отверг эту мысль, потому что заманивать человека лягушечьим кваканьем – идиотизм. В конце концов он решил, что это такой способ подачи сигналов – подражание крику животных. Он и сам в свое время сиживал в засаде и ухал совой, когда замечал чужаков. А значит, надо быть чрезвычайно осторожным. Кроме этого папуаса поблизости есть и другие, которым он сигнализирует. Эта настороженность их всех и спасла. Валера, шедший первым, вдруг резко остановился, а потом сделал странную вещь. Взял у Светы костыль и силой ударил им по тропинке прямо перед собой. Палка провалилась в небольшую ямку, замаскированную листьями и землей. А в следующий миг Валера торопливо отпустил ее, и она взметнулась вверх, пойманная надежной петлей ловушкой. Молодая кокосовая пальма со свистом распрямилась, захватив добычу. «Ай, лузухо! Лиде доту!» «Ай, попался большой человек!» Радостно выскочил из кустов зубтупа, потрясая вороньим клювом. И тут же был вырублен точным ударом под селезенку. Валера врезал ему не кулаком, а сложенными пальцами, в результате чего Мбумбу не потерял сознание, а всего лишь выронил оружие и скрючился. Для верности телохранитель добавил удар снизу в солнечное сплетение, а потом умело вывернул побежденному туземцу руки за спину. И тут же отбросил его в сторону и резко пригнулся, увертываясь от каменной пули, просвистевшей в каком-то сантиметре от виска. Валера прыгнул в кусты, откуда прилетел снаряд, громко крикнул «Уяк!» и выволок оттуда еще одного туземца, наполовину оглушенного. «Сергей, допроси-ка их!» попросил телохранитель, кладя братьям-охотникам мозолистые руки на плечи и слегка сдавливая ключицы. Молодые Мбумбу сморщились от боли. Чертанов смущенно откашлялся. Допрос он вести не умел. Как-то не приходилось раньше. Но он был тут единственным, кто мог свободно разговаривать с местными, так что эта задача волей-неволей ложилась на него. «Не бей нас, уродливый белый человек!» облегчил ему задачу зубтупа. «Мы, бедные охотники, никому зла не желаем». «А растяжку зачем поставили?» – прищурился Сергей. «Ай, глупый ты, совсем не охотник, наверное. Это не растяжка, а западня с петлей и деревом. Растяжка совсем не так делается». «Не имеет значения. Зачем поставили? И не надо мне врать, что вы ловили вкусного лося, а мы попались просто по ошибке». «Ай, белый человек, зачем сам врешь?» – обиделся зубтупа. «Не попались же вы, совсем не попались. А твой друг все-таки хороший охотник. Такую хорошую ловушку так хорошо разглядел. А я, бедный человек, не подумал хорошо. Рано выскочил вас по головам бить. Ай, плохо получилось. Приду домой, шаман скажет, глупый ты, не будет тебе волшебного охотничьего амулета. Будет только волшебный пинок под зад. Ай, шаман больно бьет». «А зачем вы нас ловили?» «Праздник завтра. Большой праздник. День превращения. Нужен гость из другого народа. Очень нужен. 3 гостя совсем хорошо. Много радости». «Дядя Сережа, вы все-таки переводите», – вежливо напомнила Света. «Нам же тоже интересно». Чертанов послушно перевел. «Может, их прямо тут закопать?» – лениво предположил Валера. «Светлана Петровна, как вы думаете, что ваш папа бы приказал?» «Думаю, он приказал бы этим двоим отвезти нас в свой поселок. Ну, как бы в искупление вины». «А стоит?» – засомневался Чертанов. «Не такие уж эти папуасы добренькие, я погляжу». «Но папа с дядей Геной ведь должны быть там, их же надо найти, как вы думаете?» «Как скажете», – пожал плечами Сергей. «Эй, вы двое! Вас как зовут, кстати?» «Ай, белый человек, хитрый какой!» – прищурился Зуб тупо. «Зачем тебе мое имя? Околдовать хочешь?» «Чё?» – тупо моргнул Чертанов. «Называй меня старший, а его младший», – ухмыльнулся Зуб тупо, довольный, что раскусил хитрость этого чужака. «Кто же не знает, что настоящее имя следует скрывать от иноплеменников? А вдруг это злой шаман? Или вовсе не человек, а Поропу, дух из темноты? Узнает твое имя, а потом проклятие нашлет. Говорить свое имя чужим людям не боятся только Чумбу и Леки. Им уже терять нечего, хуже не будет. Да еще вождь и шаман – это большие люди, им никакой Поропу повредить не сможет». «Ладно, старший, веди нас к своему поселку», – не стал настаивать Чертанов. «Ай, белый человек, сначала давай подарок, а там уж поведу вас. А то спросит вождь, кого ты к нам привел, Зуб тупо, что за люди? А я им скажу, вот какой хороший подарок они дали, видно, хорошие люди. Тут вождь и меня похвалит, и вас хорошо примет, вот как». «И что же тебе подарить, Зуб тупо?» «А-а-а!» – в ужасе отшатнулся охотник. «Откуда мое имя узнал?» «Шаман, однако», – насмешливо хмыкнул Сергей. «Ай, сильный шаман!» – испуганно выпучил глаза Зуб тупо. «Хорошо, хорошо, поведу вас к поселку коротким путем и в болото заводить не буду». «А ты что, собирался нас в болото завести?» – начал злиться Чертанов. «Собирался завести, посадить трясину, а потом прийти с другими охотниками и достать. Но раз ты шаман, не буду вас заводить». «Обрадовал», – вздохнул Сергей. «Шаман! А шаман!» – понизил голос Зуб тупо, косясь на все еще не до конца клемавшегося брата. «А ты только у меня имя знаешь или у Куту тоже?» «И у Куту тоже». «Ай, очень сильный шаман!»